юного сына своего Дмитрия, и вся полки с нима, и ближних своих домочадец. Он напутствовал их словами: «Служите сынове моему, ак и самому мне, всем животом своим». Новгородцы шли под Дербт великим полком, их было много, без числа, только Бог весть сколько. Свою дружину в качестве фактического наместника великого князя вел тверской князь Ярослав, брат Александра. Шел с витеблянами и зять Александра, князь Константин. Полоцкую рать вел литовский князь Тавтивил, а с ним еще 500 человек его литовской дружины. Дербт был град тверд, обнесен тремя стенами, и множество людей в нем всяких. Но союзники взяли его единым приступом, и люди много града того, овы побиша, а другы и заимаша живы, и взяша товара без числа и полона. Уцелел лишь замок в Томе Мяги. Но совместный поход на ливонских рыцарей не удался. Литовские войска выступили в Ливоне преждевременно, и русские полки, хотя и очень спешили, как записано в немецкой хронике, пришли под Дербт уже после отхода союзников из-под Вендена. Заняв Дербт, русские, узнав об уходе литовских войск, прекратили поход и возвратились в Новгород. Пусть первый русско-литовский союз, предусмотрительно оформленный двумя великими князьями, мужественными и дальновидными современниками Александром и Минтовгом, оказался кратковременным, и задуманный ими совместный поход на Дербт и Венден осуществить не удалось, тем не менее он впервые открыто выразил растущее тяготение русских и литовцев к взаимному сближению ради защиты своей независимости от ордена и его союзников. Сам князь Александр не участвовал в походе. В это время Владимиро-Суздальская Русь была охвачена народными восстаниями против Орды. Бысть вечье. Александр, признанный и Русью, и Ордой великим князем, лучше других видел, как сильно изменилось само понятие его власти, и какого огромного труда стоило ему поддерживать относительное политическое единство страны. Оно было насущно необходимо для обороны и для возрождения Руси. Если последствия нашествия пусть медленно преодолевались, то где напастись серебра, мехов, коней и прочего, что настойчиво требовал Каракорум, а сверх того тянул и свою долю в сарай? И без того уже сколько лет всласть хлеба своего изъесть не можем. Из житниц, клетей и амбаров уходит он купцам, а вырученное золото и серебро в Орду. Правда, Золотая Орда начинала как будто незаметно выходить из-под власти каракорумских императоров, царей, среди которых не стихали распри из-за того, кто займет трон мастера Косьмы. Очередной золотоордынский хан Берке уже ввязывался в войны с другими ханами. К добру ли это для Руси или к худу? Орда ловко размывала основы Суздальского единодержавия, присвоив себе право назначать великого князя. Вместе с ханским ярлыком Александр, великий князь, мог теперь распоряжаться полками других князей, а также Владимиром, Костромой, Переяславлем, Нижним Новгородом и Городцом. Обрел он и право на новгородские и псковские столы. Но что это за власть, когда на шее сидит татарский баскак? Киев стал отрезанным ломтем после похода Бурундая. Смоленск тоже обособился и был в воле татарской, еще когда наступал Куремсе.